Нити, больше похожие на толстую, покрытую пылью паутину, сходились в одном месте. И вообще вся эта система напоминала странную модель древнерусской сигнализации «Богатырь 3.0». «Подбритесь, а кто-то близко, она и сработает». Там, где я шел, нити были толстенные, величиной с канат, а дальше, к стройке, уходила жила шириной не больше мизинца. Но этой паутиной было окутано все вокруг. И тогда мне стало ясно, что я все делаю правильно. Ближайший коттеджный поселок рос. Даже если та придумка Светланы с редкими краснокнижными растениями прокатит, сюда все равно будут ходить люди. И начнут все больше нервировать грыться. Если человек постоянно находится в напряжении, то рано или поздно сорвется. Думаю, с нежитью примерно то же самое. Печать словно застряла в могучем дереве. Хотя, сдается мне, дуб вырос здесь намного позже. На вид ему было всяко меньше 1000 лет. Выглядел он, кстати, как у классиков книги. Разве что цепи златой не было. Больше всего печать походила на старый, подернутый ржой амбарный замок. Такой можно встретить в заброшенных деревнях на огромных петлях. Там уже и стены у здания давно развалились, а замок висит. Наверное, нельзя подходить к делу, заранее настраиваясь на провал. Однако критическое мышление и адекватную оценку собственных сил никто не отменял. На мгновение даже показалось, что печать поддалась. Она завибрировала, зазвенели связывающие ее нити. А затем мой хист, который я пытался вложить в чужую печать, вернулся обратно. Да с такой скоростью, будто им из пушки выстрелили. А после руку точно обожгло. Я взмахнул конечностью, пытаясь стряхнуть боль, и медленно поплелся обратно. Чудо не произошло. Встретили меня по-разному. Митя почему-то облегченно выдохнул. Грыц грустно поглядел, явно рассчитывая на другой результат. А вот Леший кивнул, словно бы сам себе. Как инженер, который спрогнозировал, что мост рухнет из-за критической нагрузки, и тот развалился. Затем батюшка и вовсе сделал неожиданное. Прижал указательный палец к губам, а после показал 4 на другой руке. И я все понял. Раньше 4 рубцов мне сюда соваться нет никакого смысла. Не переживай, Грыц, подошел я к нежити. Мы обязательно разберемся с твоей проблемой. Даю тебе честное слово. И на секунду мне показалось, что в глазах бородатого коротышки мелькнуло нечто вроде надежды. Если нежить вообще может надеяться. Глава 17. Как выяснилось, у меня был вполне обустроенный и неплохой быт. Когда мы приехали из леса, нечисть сразу начала шуршать по хозяйству. Бес засел за чисткой картошки, одновременно поджаривая наггетсы, а черт побежал растапливать баню. Нет, дело не в том, что я достиг небывалых высот в педагогике. Просто попрощавшись с Лешим и Грыцем, я сел в машину и сурово сдвинул брови, и не раздвигал их до самого дома. Наверное, у меня на лбу теперь такая морщина, которую никакой утюг и косметолог не разгладит. Но внутри было колоссальное чувство неудовлетворенности. Когда что-то долго и упорно делаешь, а на выходе получается нечто далекое от финального результата. Однако день, передавший эстафетную палочку подступающему вечеру, и не думал сбавлять обороты. Под самым Выборгом я проколол правое заднее колесо, практически на ровном месте. Хотя, мне надо было написать книгу, которая бы называлась «На ровном месте», и каждая глава бы начиналась с того, как со мной приключалось очередное несчастье без всяких предпосылок. Думаю, книга бы имела грандиозный успех. Я даже не понял, что именно случилось. Судя по всему, наехал на здоровенный гвоздь или какую-то острую железку. Осталось в очередной раз похвалить Антоху, который содержал машину в идеальном состоянии. Вот и запаска у него оказалась не хуже основных колес, как и домкрат в багажнике. Вообще, я мимоходом обнаружил там набор ключей, головок, динамическую стропу и много всяких полезных штук. А ведь забирают магнитолы, чехлы, коврики и прочее. Антоха, мне кажется, я недостоин твоей машины, потому что о домкрате вспомнил именно сейчас. Колесо я успешно поменял, однако никакой радости данная процедура мне не добавила. Это еще хорошо, что на ближайшие 100 удалось заклеить прореху, но времени на всем я потерял порядочно. Второй удар был нанесен союзом бабки и кассира, которые объединились, чтобы окончательно испортить мне вечер. Божий одуванчик в очереди передо мной стал спорить, что цена не соответствует действительности, здесь все мошенники и вообще, такую страну развалили. Вот только кассир, вернее самая старшая хозяйка кассы, не стала посыпать голову пеплом. Судя по комплекции и генеральскому взору, эту масштабную тетеньку следовало помещать в конце какого-нибудь уровня,

Похоже на то, тело нежити теряло цвета, становясь практически неосязаемым, а в глазах плескалась искренняя радость. «Матвей, спасибо тебе, Матвей, вовек не забуду». Я удовлетворенно вздохнул, чувствуя, как подрастает хист, совсем чуть-чуть, будто бы даже незначительно. Чтобы подняться до пятого рубца, мне придется оказать очень много помощи страждущим. Внезапно взгляд Грыца сменился. Вместо благости в нем мелькнул искренний ужас. Я даже подумал, что может мы зря его так, и теперь нежить чувствует приближение ада или что там есть. Матвей, она идет, тварь, по твою душу, слепленная из мертвеца. Берегись, уходи, Матвей. Он даже попытался схватить меня, но именно в этот момент нежить развоплотилась окончательно, обретя покой. Вот только теперь не до покоя стало мне. Глава 20. Первая мысль, которая у меня возникла после того, как Грыц освобожденный предрек мне ужасные ужасы. Красиво, сука, ушел. Как та бабка из анекдота, которая стала причиной ДТП дорогих иномарок и умерла от остановки сердца. Батюшка, это че было? Ничего хорошего, Матвей. Грыц твой нежить был, пусть и разумная, и когда уходил, на мгновение силу большую обрел, и другую нежить почувствовал. Если сказал, что по твою душу идет, так то и есть. Схорониться тебе надо, Матвей. Леший продолжал бормотать, будто бы про себя, но я ловил каждое его слово. Если из мертвеца одного слепленное, то это вурдалак, самая низшая нежить, но вместе с тем опасная, потому что против хиста сопротивление имеет. Матвей, есть ли у тебя какой недруг среди ведунов? Тот, кто черную магию в себя впустил, силой должен был обладать. Есть один товарищ, нервно сглотнул я внезапно образовавшийся в горле комок. Хотя как раз не товарищ. Я случайно влез в его разборку с одной рубежницей, и мы друг друга чуть не допоняли. Теперь он немного хочет меня убить, а я не знаю, получается, мне тоже его убить надо? Ох, сложно тебе будет, покачал головой леший. Ты же даже о гибели врага неуверенно говоришь. Разве так можно? Все же человек, пожал я плечами. Живая душа и все такое. Как еще-то? Говорю, хороший ты, потому сложно будет. Рубежник другого в любой момент схарчить готов. Это же как у волков, только вожак слабость покажет, на его место сразу другой встанет, а про прошлого и не вспомнит. Конечно, есть и среди рубежников друзья или хотя бы приятели, но то так редко, что и говорить не приходится. Я кивнул, вспомнив про Ингу. Да, мы не друзья, но что-то вроде партнеров по несчастью, а несчастье наше, Врановой. И что-то мне кажется, он пошел во все тяжкие. Нет, не уволился со школы и не стал варить мед, а обратился к поднятию нежити. Насколько я понял, это, мягко говоря, не поощрялось и у самых нечистоплотных рубежников. У меня в душе даже потеплело, а ведь это все упрощает. Теперь можно с чистой совестью обратиться к воеводе по программе защиты свидетелей. Мол, так и так, ваш ратник меня так не взлюбил, что аж кушать не может. Надо только с Ингой поговорить и спросить, как лучше все обстряпать. А еще ведь по-любому нужны будут доказательства. Что я скажу, мне так Капша передал. Вот правильно говорят, что даже если вы оказались на дне, не расстраивайтесь. Ведь теперь можно оттолкнуться и начать подъем. Для кого-то кризис – это конец всему, а для других – точка роста. Нет, надо точно говорить с рубежницей. Она тетенька умная и опытная. Подскажет, как и что делать. Я вытащил телефон, набрав номер Инги. Больше всего сейчас боялся, что она не ответит. Кто ее знает, вдруг опять отправилась в изнанку. Однако Инга взяла трубку после второго гудка. «Слушаю, Матвей». Я облегченно выдохнул. В кои-то веки невезение будто отступило. «Инга, привет, можешь говорить?» «Матвей, если я подняла трубку, то могу говорить. Я же не из тех бабок в автобусах, которые обсуждают свои проблемы во всеуслышание. В другом случае, я бы просто не ответила. Ну да, вполне логично. Я сам так все время делал. Видимо, от волнения мозг начал сбоить на простеньких программных установках. Матвей, ты уже можешь говорить, я вся во внимании, вывела меня рубежница из оцепенения. Да, что-то я и правда завис. Инга тетенька деловая, поэтому времени для объяснения немного. Короче, у меня есть информация относительно Вранового. Буквально за пару минут я рассказал все. Про Капшу, про печать, про четвертый рубец. Разве что загадочную историю Бенджамина Васильевича, который к старости стал еще сильнее, и непреодолимую тягу к русалке Вере опустил. Герой, которым в этом рассказике я и был, должен преодолевать все преграды с легкостью, без всякого необъяснимого полового влечения к нечисти. Инга не просто заинтересовалась сказанным нежитью, она в точности переспросила все, что произнес Грыц, и по ее тону я понял, что рубежница искренне заволновалась. «За меня, блин, приятно, черт побери. Матвей, ты где? Тут какой-то коттеджный поселок сразу после лесного кордона. Я на машине, сейчас приеду. Хорошо, буду ждать». Адрес она не назвала по одной простой причине: я знал, куда ехать. В скучной жизни замеренников были свои плюсы. Инге не нужен GPS-трекер, чтобы найти меня. В моем случае все работало примерно так же. Я знал, что она в Выборге. Где именно прямо сейчас сказать не мог, но понимал, как только подъеду к городу, поиск локации снизится. В этом случае наша связь работала даже надежнее навигатора. «Матвей», — обратился ко мне Леший, — «худое у меня предчувствие. Может, со мной пойдешь? Я тебя в лесу схороню». Стоило ему сказать последние слова, как громыхнуло что-то вдалеке и стал накрапывать мелкий дождик. «Погода у нас, конечно, меняется, как настроение у наркомана. Я даже представил, как сижу под деревцем в ожидании конца ливня. Такое себе удовольствие. Хотя под деревом же как раз нельзя сидеть, вдруг молния ударит». В общем, фантазии красочно нарисовали мой схрон в лесу. К тому же, Инга ждет. Рядом с ней мне едва ли что-то грозит. Вдвоем отобьемся. А еще у Наташи пистолет есть. Хотя, сдается мне, не только пистолет. Если честно, больше всего меня интересовало, что довольно скоро я смогу избавиться от Вранового. Опять же, с воеводой поговорить. Стать своим среди чужих и все такое. «Спасибо, батюшка, за предложение, ждут меня». Хотел было еще сказать, мол, не дело рубежнику от всего прятаться, ну и прочую геройскую фигню. В общем, накинуть себе пуха. Однако Леший меня прервал: «Зря отказываешься, неладное чувствую. Ну раз так, езжай скорее к своей рубежнице, и не задерживайся нигде», — сказал и шагнул за дерево. Был и исчез. Обиделся, что ли? Какие-то незнакомые нотки в его голосе я услышал. «Ладно, завтра же приеду к нему с мешком кренделей. Или может напротив дать Лешему от меня отдохнуть. Вот черт пойми». Однако с чем нечисть была права, надо действительно поскорее убираться отсюда. Небо затянуло плотной завесой туч, да сразу потемнело. И дождь, судя по каплям, падающим на листву и траву, только набирал силу. Я махнул своим и рванул в сторону зверя. Позади шумно дышал черт и пыхтел, как паровоз на угле бес, и еще успевал причитать: «Родился ты, Гришка, под несчастливой звездой. Все бесы как бесы, а ты то черта спасай, то нежити помогай, то просто по лесу скачи. Если хочешь, можешь пойти пешком», — отозвался я. «Мы тебя в машине подождем». Гриша выругался, однако не отставал, что было даже удивительно с его коротенькими ножками. В машину мы ввалились мокрые и запыхавшиеся. Я тут же завел зверя и включил печку на обогрев. Ох, как же все-таки хорошо иметь машину, которая заводится, когда ты захочешь, и у которой печка исправно работает. «Это ж сколько мы отмахали?» — спросил бес, приглаживая мокрые волосы. «Несколько километров», — ответил я. «Получается, завтра не нужна никакая пробежка», — рассуждал приживало. «Я в передаче одной видел, что большая нагрузка на этот самый неподготовленный организм может привести к травме. Гриша, ты у меня будешь бегать, пока вся дурь и хитрость не выветрится», — клятвенно пообещал я ему. «Нечисть столько не живет», — пробурчал бес и демонстративно отвернулся. «Дяденька», — подал голос черт, — «Мить, давай без музыки, мне подумать надо». Стекла уже отпотели, и я вырулил на проселочную дорогу и проехал мимо замороженной стройки, выбравшись на трассу. Самый прикол в том, что никакого смысла в природоохранной зоне здесь нынче не было. Я пообещал остановить стройку лишь для того, что Грыц отозвал икотку, только и всего. Теперь, когда ни икотки, ни нежити уже не было, утратила значение и остановка стройки. Более того, я мог бы прямо сейчас позвонить и обрадовать Петровича, и рубить на этом кучу бабла или каких-нибудь еще дополнительных преференций. Вот только делать этого не стал. Как будет восприниматься мое слово? Сначала сказал не строить, потом отменил свое же решение. Причем, тут я беспокоился даже не за то, что подумает Петрович, а задумывался о реноме в глазах Светланы. С ней же я надеялся долго и плодотворно работать.